280. Гуру. Великое строительство пришло на смену разрушению. Разрушали, чтобы строить. И лучи новой жизни над новой страной. Все хорошо будет. И все будет успешно. Энергия, посылаемая в лучах иерархии света, притворяется в формы, создаваемые руками человеческими. На большие дела поднимаются смелые руки, и выполнят их неотменно. Ибо за всеми этими делами, и гораздо еще большими, и поистине великими, черед которых уже близко идет, стоит иерархия света. Великое строительство служит началом новой эпохи. В нем сила иерархии уявляется. Наше оно и нами вдохновлено.